У меня редкая мать. Умница, красивая, добрая, талантливая. Да еще антидушечка. А отец? Милый Андрей Николаевич. Как его уважают сибиряки и любят. Не мудрствуя лукаво, надо быть в жизни такими, как они, как тот же Кирилл, чуждый всякого карьеризма и расчета. Мама приехала искать здесь людей из будущего, редких и прекрасных, сияющих, как солнечные блики на коре дерева. А она сама, ее муж, друзья и есть люди будущего. Даже мой родной отец Евгений Никольский. Пусть он оказался хрупок духом и не смог простить и примириться с непризнанием, но он много трудился, размышлял, мечтал создать столько полотен. Теперь же в Москве большая выставка его картин, этюдов, эскизов. Тот критик, что не желал писать о нем рецензии, утверждая, он же не в фокусе, и он теперь вынужден признать его труд посмертно и сказать, картины Никольского так чисты и одухотворенны, так необычны, словно пришли к нам из будущего. Теперь Никольский в фокусе, после смерти. Бедный отец мой! Я вдруг вспомнил одного шофера с нашей автобазы. Он ездил по тем же дорогам, что и я. Других-то еще не настроили. Попадал в те же пургу, дождь, гололед и сказал, увольняясь, «Хватит, дураков нет, и шачить в таких условиях я больше не могу». Он уехал, бежал от трудностей. А мне почему-то кажется, что настоящих трудностей я так и не дождался. Почему? И вдруг, поняв, я зашелся смехом, затыкая себе ладонью рот, чтобы не будить никого. Мой милейший тренер Чешков. Готовя нас к международным соревнованиям, он создал нам с Мариной поистине экстремальные условия. Ну да, в этом все дело. Мне после его тренировок под открытым небом в любую погоду все кажется под силу. Тому парню, что бежал от трудностей, пройти бы курс тренировок у Чешкова. Ну что же, кажется, и ему я должен сказать спасибо. Но не за Марину. И, конечно, Чешков отнюдь не человек из будущего, с которого надо брать пример. Я вытащил из кармана последнее письмо Маринки и записку мамы в запечатанном конверте, которую она мне сунула уже на аэродроме. Прочтешь, когда почувствуешь себя одиноким. Я еще не почувствовал, но любопытство взяло вверх, и я прочел. Вот что писала мама. «Милый сын мой Андрюша, прости, что я тебя не сразу поняла, а должна была бы. Но после раздумья поняла. Ты художник. Ты родился художником, унаследовав талант от родного отца. Вину перед ним я буду ощущать всю свою оставшуюся жизнь. Возможно, из тебя выйдет более крупный художник. Меня смущает, что едешь ты учиться отнюдь не в художественный институт. Но, может, так и надо. Ты прошел такую закалку у Чешкова, после которой работу в экстремальных условиях принял как что-то самое обычное. Как работается, сынок? Нормально. И это все казалось так надо. Ты знаешь, я верю в тебя, сын. Может, ты захочешь стать космонавтом? И я это верю, станешь. Я никогда не увлекалась фантастикой, но я верю, что ты, если захочешь крепко, будешь еще работать на Луне или на Марсе. Или полетишь в звездном корабле на один из спутников Юпитера. Всему верю, потому что однажды ошиблась в тебе. Признаюсь, думала, что ты не выдержишь в Забайкалье, сбежишь. А ты не только не сбежал, —